эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 19-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета Осьмица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «О чем говорит наше тело?». Авторы сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Здравия, Юлия, здравия, Анна. Здравствуйте. Ну, начну, наверное, уже по протоптанной дорожечке топать. Начало теоретическая часть, вводная, и потом практическая, если такая подразумевается, и вопросы, и ответы, и реплики из чата, и канала YouTube «Народно-славянское радио», которые будут что-то нам помогать выяснить с точки зрения «понятно вы рассказали все или непонятно», а также, может быть, навеет какие-то дополнительные практики, может быть, какие-то дополнительные советы. Передаю микрофон. Пожалуйста, начинайте. Спасибо, Алексей. Еще раз всем доброго вечера. Сегодня такая тема. Ну, я Юлия, чтобы по голосу тоже начали идентифицировать и понимать. Сегодня такая тема, такая, наверное, одна из любимых. Ну, я, наверное, думаю, что вместе с Анной и моя в том числе, потому что я именно уже продолжительное время специализируюсь на работе с телом, даю и делюсь возможными практиками оздоровления, омоложения лица и тела. И сегодня такая вот именно тема прямо, на самом деле, не то чтобы наболевшая, а та, которая каждый день находится в моей жизни. Мы не случайно назвали тему «О чем говорит наше тело», потому что наше тело, оно действительно с нами разговаривает на протяжении всей нашей жизни, наверное, с самых ранних лет, ну и до самых-самых последних наших с вами дней. И говорит она совершенно разным языком с нами. Оно может говорить с усталостью, если мы переутомились. Оно может говорить, наоборот, очень глубоким расслаблением, если что-то приятное, напряжением, возбуждением. Одним словом, какие-то сигналы оно постоянно посылает нам. И очень здорово, если мы учимся слышать то, о чем говорит, понимать язык нашего тела и обязательно как-то реагировать. Потому что если продолжительное время мы, скажем, глухи к этим сигналам и к этим словам, наше тело начинает с нами говорить более настойчиво, и это уже похоже на язык боли. А в таких уже более серьезных ситуациях это уже язык всевозможных заболеваний. Но вот если говорить конкретно про тело и даже немножко к медицине это отнести, то существует такая соматическая теория, которая утверждает, что все абсолютно, что мы испытываем на протяжении всей нашей жизни, накладывает тот или иной отпечаток на наше тело. И вот очень здорово, когда мы понимаем, о чем идет речь. Кроме такой соматического аспекта, еще существует понятие психосоматики, о том, что наше тело – это абсолютно единый организм, который связан и с нашей душой, и с нашей психикой. И все у нас работает взаимосвязано. Если мы о чем-то думаем, это обязательно отражается в нашем теле. Собственно, и какие-то дискомфортные ощущения, которые мы испытываем телесно, они не могут бесследно пройти для нашей психики, нашего эмоционального поля, чувственного. Да, добрый вечер. Меня зовут Анна. И продолжу вопрос про психосоматику, что очень не просто вот то, что мы пережили в теле за всю жизнь, а вообще с самого раннего нашего появления внутри живота у матери и рождения, и потом тот период, как нас качали, гладили, насколько мы умели, научились отталкиваться, как у нас было развито тело и как с нами обращались, это заложило основу, с которой мы, в принципе, потом продолжаем жить. И есть такое направление, как психосоматика, это направление в психологии, которое действительно основной акцент сделал на изучении взаимосвязи психологии эмоций и тела, каким образом это переживается. И те эмоции, которые мы не переживаем, которые мы подавляем, которые мы останавливаем, они остаются в теле. Сначала у нас формируется напряжение, затем повторяющиеся эмоции и подавление еще наслаиваются, и уже образуется такой некий спазм, который в дальнейшем формирует уже непосредственно нашу болезнь. И, как уже Юля сказала, тело действительно с нами говорит. Каждая болезнь, каждый симптом, любое заболевание, абсолютно любое, даже самое неприятное, которое у нас есть, это повод, правда, остановиться и услышать, что же все-таки сейчас организм пытается нам донести. Где мы себя насилуем, где мы себя сдерживаем, в чем мы себя останавливаем, где мы не удовлетворяем свои настоящие желания, где мы на самом деле идем в угоду различным людям, где мы просто следуем каким-то паттернам поведения, которые нам когда-то сказали, что так надо и так должно, но мы, не разобравшись, продолжаем действовать, а тело чувствует в эти моменты боль. И тогда оно реагирует. Действительно реагирует в первую очередь это усталостью, напряжением, и, как я уже сказала, в дальнейшем это переходит в болезнь. И ну, там важное... Есть такое понятие, как ретрофлексия, да, ретрофлексия. Это вот все симптомы, они проявляются через это прерывание контакта нашего. Когда мы хотим что-то сделать для другого, или мы хотим, чтобы нам что-то сделали, но мы останавливаем это послание, мы это не произносим, мы это не говорим, мы не устанавливаем отношения, а мы все останавливаем в теле. Напряжение и останавливаем свое дыхание, сжимаем кулаки, сжимаем челюсти, напрягаем там мышцы живота и ну, любые другие участки тела, сковывается это напряжение, мы застываем, и мы перестаем в этот момент чувствовать. Вот в этом моменте остановки чувствования и происходит замирание телесного, и в дальнейшем такой мышечный панцирь и нарастает. И постепенно к этому ну, важно двигаться так же, как это формировалось постепенно с годами, то и тоже, так же самое важно и продвигаться очень медленно. Есть три уровня психосоматики, и здесь важно сказать, что люди часто идут на то, что начинают работать только, например, с психологами и перестают обращаться там, к врачам. Вот что касаемо вопроса психосоматики, заболеваний, если это уже хроническое заболевание, годами существующее, важно, чтобы вы были под наблюдением нескольких специалистов, да, чтобы вы не оставались точно в одиночестве, это однозначно, и не выбирали только один способ, один путь, а пробовали разный, потому что каждому человеку подойдет его определенный какой-то вид помощи. Работы с телом действительно огромное количество, и работы с эмоциями в том числе. Ну вот я тоже хочу немножко объяснить сам механизм. Аня сейчас рассказывала о том, что могут существовать всевозможные остановленные чувства, недопрожитые эмоции. Все это по телесному механизму очень похоже на механизм реакции нашего тела на стрессовые ситуации. Не перестаю постоянно произносить фразу, которая глубоко находится в моей вере, это то, что наш организм абсолютно уникальная, такая автономная, совершенная система. В нашем организме действительно все очень грамотно, здорово и так здорово выстроено, что, допустим, там, если какие-то органы у нас перестают функционировать, их функцию могут на себя взять другие органы. Там, наши клетки постоянно обновляются, оздоравливаются. В общем, организм полностью у нас таким образом, скажем так, рожден для того, чтобы мы полноценно могли и очень как бы, на максимуме своих возможностей проживать свою жизнь. И есть такая у нас реакция, которая называется стрессом. Это тоже не что-то негативное на самом деле. Это защитный механизм, который помогает нашему телу и нашему организму на определенные вещи реагировать тоже грамотно. Но во время любой стрессовой ситуации что происходит с нашим телом? Выбрасывается в кровь адреналин, и следом за этим выбросом все мышцы, ну, большинство мышц нашего тела, они сжимаются, сокращаются в размере, И вот такой процесс как бы реакции на страх, он выглядит как сжатие. Это происходит у каждого абсолютно человека на таком внутреннем рефлекторном уровне. Это очень такой похожий механизм, который испытывают и животные в том числе. И в первую очередь, когда наше тело реагирует на стресс, у нас зажимается, все так движется сверху вниз. Вначале у нас зажимается лоб, потом глаза, потом область челюстей, потом это опускается на шею, в плечи и в область живота, и ниже уже к ногам. Но вот на такой механизм есть ответное действие организма. После этого наша задача, как бы задача организма расслабиться максимально. И это и должно происходить, когда мы поняли, что, в общем-то, ничего страшного не случилось, либо, наоборот, мы какое-то действие предприняли, потом следом все мышцы у нас расслабляются. Но, к сожалению, такое расслабление, оно наступает нечасто, и в очень большом количестве ситуаций мы не расслабляемся полноценно. Такое тоже существует понятие остаточного напряжения, когда нет завершения какой-то ситуации, когда нет завершения какой-то эмоции, она, эмоция там, либо чувство не прожиты до конца, вот это вот напряжение в мышцах, оно сохраняется, накапливается и формируются как раз-таки те самые мышечные зажимы, про которые говорила Аня. И такая вот накапливающаяся тревога, она, накапливаясь при напряженных мышцах, к сожалению, провоцирует большое количество всевозможных заболеваний, таких самых элементарных, например, как зажатые жевательные мышцы, зажатые челюсти, они провоцируют стоматологические проблемы. До каких-то, может быть, уже заболеваний, там, серьезных изменений гормонального фона, из заболеваний эндокринной системы и так далее, и так далее. Это что происходит. Существует сейчас тоже, там, можно эту информацию найти достаточно просто, такие как бы карты нашего тела, и в зависимости от того, где существует избыточное напряжение, то есть слишком зажатые, хронически зажатые мысли, можно продиагностировать определенные вещи, то есть можно понять, какая ситуация приблизительно стояла за таким накапливающимся напряжением. Конечно, здесь все очень индивидуально, но определенные моменты, они могут быть такими общими, и вот про них, наверное, и можно сказать. Например, если вы наблюдаете, что у вас очень сильно, постоянно такое ощущение зажатости в области рта, в области челюстей. Как правило, за этим стоит все, что вам не удавалось на протяжении определенных там, лет выговаривать. Вот то, что вы не говорите вслух, а накапливаете в себе и как бы зажимаете внутри себя. Это могут быть обиды, за которыми может стоять злость невыраженная, а какие-то агрессивные тоже реакции невыраженные. Если вы наблюдаете, что у вас большое такое напряжение в области головы и лба, то, скорее всего, слишком много проживается ситуации именно головой, не дается в этом место чувствам, выражений, проживания через чувственную сферу. И визуально, ну, так как я работаю очень много именно женщинами, и еще занимаюсь преподаванием лицевой гимнастики, мы обращаем внимание на морщинки, складочки, которые на лице появляются. И вот следом за таким напряжением лба женщины могут видеть свое лицо с такой испещренное в этой области морщинками. И зачастую, сняв вот это вот напряжение из этой области, кожа разглаживается, и женщина начинает возвращаться в такой свой ресурс, получать такую мощную энергию. Если чуть-чуть ниже опуститься и взять напряжение в области плеч и шейного отдела позвоночника, наверное, это наблюдается у 90% людей, и мужчин, и женщин, то это, скорее всего, говорит о такой чрезмерной ответственности, причем ответственности, возможно, которую человек берет на себя немножко сверх своей силы, сверх своих возможностей, тоже не проживает ее до конца, не давая шансов своему телу качественно расслабиться. Грудь, область грудной клетки, тоже вот обиды всевозможные, которые не проговариваются, не проживаются. Если живот, то там тоже могут связано, очень много страха у нас в животе находится, тоже, который не прорабатывается. область желчного пузыря, как правило, заболевания, связанные с желчным пузырем, тоже за этим могут стоять обида, а если глубже коснуть, что стоит за обидой, это тоже злость, агрессия, ну и так далее. Да, я рекомендовала бы каждому составить свою карту телесных реакций и своих симптомов. Для того, что, вот они действительно, их очень много различных авторов и созданных схем, когда определенный участок тела, заболевание в этом участке говорит о том или ином там, проживании чувств или непроживании. Да? Но важно, чтобы вы замечали индивидуальные и свои, потому что они, правда, могут... У кого-то в животе действительно будут страхи, а у кого-то в животе огромное количество ярости и ненависти, которая сдерживается. И человек может искать там страх и не находить, и расстроиться. Оказывается, там были другие переживания. И они у каждого человека все равно распределяются индивидуально и с определенным, ну, там, свойственной только данному человеку, ну, неким там, единым компонентом, да, если так можно сказать. Вот. И хотела добавить еще про стресс, о том, что вообще стресс изначально это то, что нам необходимо и мобилизует наши энергии, наши резервные силы организма. Но если действительно после стрессовых ситуаций нет расслабления, нет отдыха, нет переключения, то тогда уже стресс перерастает в хронический стресс, и вот здесь тогда начинается нарастание мышечного напряжения и переход стрессовых реакций в психосоматические заболевания. Потому что сам по себе действительно стресс – это то, что несет в себе благо. А уже дальнейшее это есть такое понятие «дистресс», это как раз, когда уже наступает фаза истощения. Вот там и изначально идет самое разрушение. А в самом понятии стресса, и очень многие люди пытаются прятать, вот там у меня стресс, на самом деле ситуация стрессовая приходит для того, чтобы человек справился с ситуацией, нашел в себе силы. И как Юля говорила, действительно наш организм настолько уникален, и в нем огромный потенциал и силы, и резервы мы до конца еще не изучены полностью, но именно благодаря вот таким стрессовым ситуациям и в том числе заболеваниям мы открываем новые возможности тела и вообще познаем многие стороны себя, о которых даже не догадывались. Да. Узнаем о том, что мы действительно можем злиться, что мы хотим договариваться, что мы хотим строить отношения, мы хотим общаться, а не быть в одиночестве и сковывать себя. Как многие люди говорят, вот, мне не нужна семья, да, я там буду жить один, меня это устраивает. А когда начинаем разбираться, оказывается, что такие мысли и такие переживания пришли из-за того, что человек пережил когда-то в жизни, а на самом деле он действительно хочет семью, он хочет детей, он хочет создавать свою жизнь совершенно по другому сценарию. Вот что хотелось на данный момент добавить в это. И что, конечно же, такой вопрос актуальный, что с этим делать? Точно чего делать не нужно, если наш организм, проявляя себя какими-то симптомами, например, симптомами боли, каких-то заболеваний, если организм не требует действительно какого-то серьезного такого уже медицинского вмешательства, дать возможность разговориться нашему телу, не глушить эти симптомы всевозможными лекарственными препаратами. Потому что боль, когда мы ее глушим, снимаем мы только лишь симптом болезненный, но мы совершенно не понимаем причину, которая привела к возникновению этой боли. Там, если привести в пример такой самый-самый простой, например, если там прыщик вскочил на лице, его можно замазать и скрыть, а можно пытаться понять, что вызвало его образование, понять, что его образование связано, скорее всего, с образом питания, с образом жизни, с тем, какая пища попадает в кишечник, и 90% вероятности, что кишечник, он зашлакован, и таким образом, проявляясь на коже, наше тело сообщает о том, что ему пришло время почиститься, как-то пересмотреть свой режим питания, сделать его более живым, более легким, возможно, и в этом случае кожа сама по себе будет очищаться. Если же, понятное дело, как-то вот заглушить то, что проявилось внешне, это будет только усугубляться, накапливаться и потом отразиться более серьезными уже проблемами, которые могут быть, в частности, на лице проявлены. Конечно же, вот мы с вами начали говорить про стресс, много так этому внимания уделяем. Естественно, что ну, живя в обществе, общаясь с другими людьми, реагируя на все происходящее вокруг нас, исключить стрессовые ситуации из своей жизни ну, невозможно. Но однозначно то, что мы можем сделать, это научиться справляться с ними. И если мы понимаем, что стресс он влечет большое-большое внутреннее напряжение, ну, логично то, что мы можем помочь своему организму, предложив ему возможность расслабиться. И для этого существуют такие очень ну, всевозможные техники. Я сегодня хочу поделиться с вами практиками, очень-очень простыми, легкими в исполнении. Они подходят для людей разного возраста, в различном там даже состоянии здоровья. Это то, что вы можете делать каждый день в течение любого времени, дневного, там, либо вечернего, либо начинать это с этого свое утро. Реагировать этими практиками на какие-то свои телесные ощущения. Если, например, у вас чувствуется напряжение в области челюстной, либо даже если оно не чувствуется, и вы не подозреваете о том, что у вас есть челюстной зажим, я немножко вернусь к своему утверждению ранее, что этим, ну, как скажем, страдает, не очень красивое слово, но тем не менее это характерно для большей части людей. Так вот, если вот эти вот зажимы присутствуют, что можно, как можно себе помочь? Мягко приоткрыть, разжать зубы и губы и костяшками больших пальчиков, костяшки больших пальчиков установить в место, где у нас соединяется верхняя и нижняя челюсти. Для этого можно просто подвигать нижней челюстью и определить это место соединения. И вот костяшками больших пальчиков очень мягенько надавить на это место и послушать, какое ощущение будет в ответ. Очень часто это ощущение может быть болезненным. Вы прямо сейчас можете это попробовать сделать с собой и поисследовать тему вокруг вот этой области. Тоже посмотреть, где у вас ваше лицо откликается более болезненными ощущениями. И вот эти вот болезненные места просто мягенько костяшками пальчиков, либо прям всеми пальчиками размассировать. Очень важно ни в коем случае как бы так не выжимать свою боль, не стараться ее прям вот вытащить и выкинуть мгновенно, а идти в это мягко, потому что эти зажимы, они накапливались годами, для того, чтобы дать возможность им выйти, тоже требуется определенное время. Если вы будете ежедневно очень мягко размассировать область челюстных зажимов, то постепенно это поможет этой зоне расслабиться. Вы это будете наблюдать. Еще тоже очень хорошая практика, которая помогает расслаблять нижнюю часть лица, область губ, область челюстей. Точно так же мы мягко разжимаем зубы и губы и начинаем внутри рта вращать максимально языком, ну как бы вот облизывая губы изнутри. Важно очень делать это медленно, без напряжения в лице, вначале в одну сторону, потом в другую сторону. Во время этой практики вы можете ощутить, как прям вот такое ощущение, похожее на спазм, будет накапливаться в области челюстных зажимов, в области жевательной мускулатуры. И когда вы будете к этому ощущению приходить, просто можно сделать мягкий вдох через нос и такой же мягкий, но очень глубокий выдох через открытый рот, позволяя вот этому напряжению высвободиться из вашего тела. От там, 5 вращений в одну медленных сторону можно начать их противоположную, и доводить где-то до 36-40 таких вращений постепенно. Эта практика, с одной стороны, как бы будет усиливать ваше напряжение, но тем самым она будет помогать мышцам физиологически после этого очень глубоко расслабиться. Поэтому она такая очень гармонично, хорошо работающая. Если вы испытываете напряжение в области головы, в области затылка, в области лба, и как следствие вы можете ощущать головные боли, перепады, чувствовать давление, такой метеочувствительностью страдать, что можно, чем можно себе здесь тоже очень просто, очень экологично помочь. Находим у себя затылочные бугры, такие выступающие косточки в основании черепа сзади находятся. Эти затылочные бугры тоже ежедневно, прям по нескольку раз в день массировать, тоже ни в коем случае не выдавливая свою боль. Когда вы чувствуете головную боль, когда вы чувствуете сильную усталость, переутомление, либо такой упадок сил, достаточно бывает помассировать эту область для того, чтобы это ощущение снялось. Что еще очень хорошо можно сделать? Просто потянуть себя за волосы. Ну, конечно, эта практика, наверное, больше откликнется женщинам, потому что волосы подлиннее, либо вообще длинные, и очень хорошо стимулируют и кровообращение, и кожные покровы помогают тоже мышцам расслабиться. Но если у мужчины не лысая голова, присутствуют волосы, тоже можно себя мягенько подтянуть за волосы. Это очень такая тоже хорошая расслабляющая, стимулирующая вещь. Можно положить ладошки на ушные раковины и вращать ладошки прямо с ушками в одну сторону и в другую сторону, тоже делая это неспешно. Наши уши – это вообще такие уникальные, ну, такая данность нам природы. На наших ушах находится большое количество биологически активных точек, которые связаны с очень большим количеством систем внутри нашего организма, лица. И мягко, вот так вот вращая ушки, можно расслабиться очень хорошо. Можно тоже снять напряжение, болезненность в области головы, болезненность в области лица. А если вы установите указательные пальцы за ушные раковины, прямо вот впритык ушных раковин сзади, а средний пальчик установите посерединке ушной раковины и начнете двигать такой как рогатка получается с пальцем, начнете двигать вверх-вниз, делать будете это интенсивно, это тоже поможет очень хорошо справиться с перенапряжением. Это, между прочим, практика поможет очень хорошо снять усталость и еще согреться, если вдруг вы чувствуете, что замерзли, например, находитесь там, ну, зимой, говорит, в прохладном помещении. И вот такой тоже совершенно нехитрой техникой можно помочь и своему такому внутреннему состоянию самочувствие поднять. И очень хорошая омолаживающая практика для лица, очень хорошо омолаживает лицо в целом. И вообще очень рекомендую со своими ушными раковинами контактировать ежедневно по нескольку раз в день, массируя просто интуитивно, прожимая, размассируя, поглаживая для того, чтобы через ушные раковины ваш организм мог получать очень хорошую стимуляцию и в том числе очень хорошее такое глубинное расслабление. Что еще рекомендую делать? Если вы на своем лице ощущаете очень сильное напряжение, такое прям концентрированное в области бровей, то большим указательным пальчиком беремся за брови от центра, будем двигаться от центра к вискам и начинаем, вот, захватили кожу бровей и оттягиваем ее тоже мягко вперед. Причем такое ощущение будет пограничное между очень приятным и немного болезненным. У кого-то более, у кого-то менее болезненно. Но очень приятное, на самом деле, ощущение, которое помогает в этой области тоже снять избыточное напряжение. С глазками как можно поработать очень хорошо. Техника, которая снимает и напряжение, снимает усталость, в том числе очень хороша для коррекции зрения, для укрепления зрения. Разогреваем ладошки, простирая их, ну, одну от другую ладошку потираем. И такими теплыми ладошками накрываем глаза. Глаза под ладонями остаются открытыми. И мы начинаем ими совершать с максимальной амплитудой медленные всевозможные движения. Вращение по часовой стрелке, по кругу против часовой стрелки. Двигаем глазами вверх, вниз, по диагонали справа влево. Часто-часто можно поморгать глазками. Все это совершаем под теплыми ладошками. Тоже очень хорошо помогающая вещь. Как можно помочь своей шее, такой, ну, самой, наверное, тоже напряженной части тела, в которой очень много концентрируется болезненных ощущений, потому что и напряжение здесь остаточное остается, и, к сожалению, не все из нас следят со своей осанкой, а малейшая, скажем так, деформация шейного отдела позвоночника, она приводит к тому, что переживаются лимфатические, кровеносные сосуды, наш головной мозг недополучает питание, наше лицо недополучает питание. И из этого всевозможные последствия происходят. Как можно расслабить свою шею? Понадобится полотенце небольшого размера. Берете за полотенце за оба конца, ну, скручиваете в такой небольшой валик, колбаску это полотенце, берете за одну и другую сторону полотенечка, прикладываете центр этого валика к затылочным буграм и очень мягко, чуть-чуть буквально откидываете голову на это полотенце, чуть буквально там 2-3 сантиметра получится наклон назад, и даете возможность своему лицу в этом положении, своей голове максимально расслабиться. Очень хорошая техника, которая снимает спазмы с затылочной области, помогает справиться с головными болями, с перепадами давления и снять очень хорошо напряжение в области шеи. Дальше вы этим же полотенчиком, держась за оба конца, можете начать такое массирующее движение из стороны в сторону, продвигаясь от затылочных бугров вниз к последнему шейному позвоночку. И так сделать таких несколько массажных таких повторений, постоянно стартуя с затылочных бугров. Одна из любимых моих практик, массажных практик, для нее вам понадобится теннисный мячик для большого тенниса, либо сейчас продаются такие мячики для бадминтона, но они такие довольно среднего размера, но мячик должен быть упругим. Подходите к стенке, берете мячик, устанавливаете мячик между позвоночником и лопаткой, весом тела напираете на этот мячик, ложитесь на мячик и начинаете всевозможные вращательные движения. По мячику вверх-вниз, ползаете спиной, из стороны в сторону начинаете движение. Какие-то можно круговые движения совершать. Вы будете в области своей спины диагностировать всевозможные болезненные точки. На них задерживайтесь. Если какие-то очень болезненные точки находитесь, можете просто опереться на мячик и полежать вот в таком стоячем положении на этом мячике какое-то время для того, чтобы проработать это болезненное состояние. Очень хорошо эта техника помогает расслаблять короткие разгибатели шеи, а именно они у нас находятся в состоянии такого сверхнапряжения, если мы часто наклоняем голову, например, смотрим, считаем что-то с телефона, наклоняемся к компьютеру. Одним словом, когда у нас на протяжении долгого времени голова находится в наклоненном таком вперед состоянии. В этот момент у нас длинные разгибатели шеи, они приходят в такое более растянутое, вялое состояние, а нагрузку за себя и за длинные разгибатели несут короткие, которые приводят к всевозможным спазмам и болезненности в области плечевого корпуса и в том числе в области шеи. Тот же самый мячик можно очень хорошо использовать в качестве помощника великолепного для массажа живота. Сегодня уже упоминали, что в животе у нас могут скрываться большое количество всевозможных состояний от агрессии, злости, страха. И это может выглядеть таким серьезным перенапряжением мышц живота. Для того, чтобы помочь справиться с этой ситуацией, лежите на спине, несколько вдохов-выдохов расслабленных делайте для того, чтобы живот расслабился. Начинайте вокруг пупка мягко массировать свой живот по часовой стрелке, против часовой стрелки. Двигайтесь просто очень мягко, в каком-то смысле даже заметно, для того, чтобы почувствовать под ладошкой и под мячиком свои внутренние органы, органы брюшной полости. И вы тоже будете натыкаться на более такие уплотненные участки, на более болезненные участки. На них останавливаемся и даем возможности вот эти вот боли свои тоже постепенно размассируя, очень мягко поработать. Массаж не только справляется с зажатостью мышц, но еще очень хороший массаж для всей брюшной полости, для стимуляции органов пищеварения, что тоже для нас является важным, потому что наш кишечник, он просто огромное количество функций для нас выполняет, не только переваривание функций пищи, но в нем очень много иммунных клеток находится, которые отвечают за вообще наши такой целостности здоровья. Ну и, пожалуй, последнее даже, что скажу, это техники, которые позволяют глубоко расслабить весь организм, они связаны с нашим дыханием. Когда мы долгое время пребываем в таком перенапряжении, в стрессовых ситуациях, из гармоничного дыхания, более глубокого, мы переходим на дыхание более поверхностное. У нас зажат передняя часть живота, передняя мышца живота зажимается, у нас пережимается диафрагма, и мы начинаем дышать только на уровне груди, очень поверхностно, зачастую часто. И следствием этого может являться гипервентиляция легких. А гипервентиляция легких приводит к тому, что случаются всевозможные сердечно-сосудистые заболевания, очень сильные реакции на изменение давления. Вот для того, чтобы не спровоцировать такие реакции в своем теле, для того, чтобы помочь себе с этими ситуациями справляться, очень здорово учиться правильно дышать. Лучше всего этому учиться лежа, но если у вас нет такой возможности, можно делать это и сидя. Для этого нужно максимально расслабиться и начинать дышать. Вначале делать вдох через нос, выдох через рот. А в идеале прийти к тому, чтобы дышать только через рот. Дыхание через рот, оно помогает очень глубоко расслаблять наше тело на очень глубоких уровнях. Вот вы лежите или сидите, мягко дышите, и с каждым вдохом и выдохом старайтесь сделать и вдох, и выдох более глубоким и более продолженным по времени. И постепенно приходите к тому, что ваш вдох будет глубокий, а выдох еще более глубокий, еще более продолженный по времени. Например, вы делаете вдох на 3 счета, а выдыхать стараетесь на 4, на 5 счетов. Вот таким типом дыхания, причем опускаете, стараетесь воздух в самый низ живота, на вдохе даете возможность животу, как воздушному шарику, без помощи мышц наполниться полностью воздухом, прямо чтобы воздух ваш зашел в каждую область вашего живота. А с выдохом даете возможности всему воздуху точно так же плавно, как он зашел, выйти из вашего тела. Живот расслабляется и уходит в позвоночник. И вот такой вот тип дыхания, он помогает очень хорошо расслаблять постепенно мышцы, зажатые во всем теле, а также к такому типу дыхания можно прибегнуть, если вот вы прямо сейчас находитесь в состоянии перенапряжения, стресса, вы понимаете, что вот сложно сейчас остановиться, расслабиться, садитесь либо ложитесь. 5-10 минут такого дыхания, они помогут успокоить ваш ум, успокоить метаболизм в вашем организме, и уже в таком состоянии вы сможете принять более какое-то грамотное решение для того, чтобы совершить то или иное действие в такой вот стрессовой ситуации. И вот таким дыханием очень хорошо работать и с перенапряженными, и с болезненными точками в нашем теле. Вы, допустим, отслеживаете, что вам где-то очень больно. Например, заболело сердце. Вы можете начинать дышать вот таким образом мягко в область сердца, делая вдох в него, а с выдохом представлять, как эта боль уходит из вашего тела. Такая визуализация, дополненная к дыханию, она тоже помогает очень хорошо и глубоко расслабиться. Вот, собственно, вот такие вот совершенно несложные практики, которые мы можем пользоваться ежедневно, повторюсь, в любое время, и помогать своему телу высвобождаться и определенным тоже эмоциональным ситуациям глубже проживать. Да, и для начала важно, чтобы вы вообще признали, приняли то, что в данный момент тело, организм, вы — это есть целое. Вы и есть эта болезнь, вы и есть это здоровье или нездоровье. Вы это выбираете, вы это реализуете. Через это вы говорите с миром, через это вы говорите со своей семьей, через это вы говорите со всеми людьми, которые вас окружают, и самим собой в том числе. И от этой точки важно двигаться, чтобы признать, что это есть, и как вам хочется, чтобы было, для того, чтобы настроить себя не на какой-то короткий марафон, пробежка в несколько месяцев, а действительно настроить на то, что это то, что вы хотите поменять в своей жизни целиком и полностью перестроиться и больше чувствовать, больше осознавать, больше быть в контакте с своим телом. И, ну, понятное дело, это приведет к тому, что это будет большее здоровье. Если из психологических вещей, что могу порекомендовать, да, это в дополнение к Юлиному про дыхание, точно важно, чтобы вы вообще обратили внимание на то, как вы дышите. и заметите, какой вдох и выдох вы осуществляете. Потому что важно, чтобы был как глубокий вдох, так и глубокий выдох. И вы находили время для того, чтобы в течение дня хотя бы 15 минут пройтись пешком. И особенно, конечно, в городах с интенсивным режимом люди очень часто про это забывают, но радостно, да, осознавать, что все больше и больше людей в эту сторону поворачивается. Правда, пройтись для того, чтобы замедляться и начать чувствовать свое тело. Почаще задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, в каком я сейчас самочувствии. Вы можете распечатать, найти в интернете различные таблицы чувств и выделить себе какое-то время и поисследовать, понаблюдать, в каком режиме чувств вообще вы живете, на какой интенсивности чувств. Вы обнаружите, что на самом деле очень много чувств, которые написаны будут в таблицах, вы их даже не распознаете и не ощущаете, пробегая мимо и живете уже давно на определенных пиках. Часто задавая вопрос людям о том, что они чувствуют, их ставят в тупик, и они говорят, а что я сейчас должен сейчас чувствовать? Какое чувство я должен сейчас ощущать? Чувство невозможно найти в голове, чувство всегда точно в теле. Это очень важная взаимосвязь, о которой важно помнить. И когда вы узнаете, какие чувства вы распознаете, что вы чувствуете, в какой интенсивности, постепенно расширять диапазон своей чувствительности и замечать все больше и больше разнообразия чувств, вводить в том числе и через тело различные ощущения, тактильные в том числе. Дальше это точно все практики расслабления и отдыха, чтобы, ну, каждая клеточка, есть аутогенные тренировки различные, но достаточно даже того, чтобы вы просто на 5 минут будете закрывать глаза и как будто включать внутри лампочку и проходить по всем своим органам, задавая, правда, себе вопрос, как сейчас себя я чувствую, потому что тело — это и есть вы. Вы неотделимы от тела, потому что часто люди, когда заболевают, они говорят, это тело болеет, это не я болею. На самом деле вы болеете, если на теле стали проявляться болезни, значит, вы уже давно заболели и душевно, и мыслительно. И тело уже кричит об этом. И важно это помнить и благодарить тело. Практики благодарения возвращают в том числе вот прикосновения, сухие массажи, когда я возвращаю себя к тому, что я сейчас есть то, что я делаю, то, что я проявляю, то, что я чувствую, это все целиком я. И еще важный такой момент про уровень системы, в том числе симптомы и здоровье, и нездоровье, это проявление и семейной системы. Это важно помнить, потому что очень хорошо об этом показывают нам наши дети. Если есть конфликт в семье, если есть то, что подавляется в семье, те переживания, которые родители подавляют в себе или между собой, то дети берут это на себя и показывают нам в виде заболеваний. Вот если в вашей семье есть дети, вы можете, через наблюдая за ними, потихонечку в том числе вернуться к себе и тем самым разгрузить и себя, и детей своих, да. Вот. И хороший такой есть способ, как узнать, какое послание несет тот или иной симптом, то или иное заболевание. Если вы его опишете, как оно проявляется, как оно себя ведет, и представите, что оно делает, то вы тем самым сможете, появится некий образ, некое ощущение, что симптом делает. То есть это там, например, много любви, вас душит своей любовью какой-то близкий, вам хочется пространства, вам хочется какого-то своего места, вам хочется, чтобы вас слышали, да, это там спазмы в горле, и вам хочется говорить. И тогда тем самым, если вы какое-то время начнете больше внимания, это, ну, потребуется дисциплина, это потребуется, правда, ваше время для себя, чтобы вы научились распознавать эти сигналы, и потом только, когда вы их научитесь замечать, уже в дальнейшем вы научитесь эти сигналы переводить в послание через речь. и осуществлять, то есть не зажимать ту же агрессию, а говорить правду о своем раздражении, говорить о своих желаниях. И тогда тело будет освобождаться, оно будет меньше болеть. И точно поддержу вопрос про лекарства. Здесь точно нужно быть аккуратными, если у вас хронические и тяжелые заболевания, ни в коем случае без консультации с врачом не бросать это, но присоединить психологический компонент, присоединить эмоциональный компонент, телесный, к тому, что вы осуществляете, и вы заметите, что часть заболеваний на самом деле будут уходить, часть напряжения будет уходить, и вам постепенно будет становиться легче. Важно точно настраивать себя на долгий путь, потому что все, что касается психосоматических реакций, люди хотят очень быстро избавиться и говорят о том, что он не мешает жить. Но до тех пор, пока вы не поймете, что любой симптом, любая болезнь помогает вам справляться и жить, и только когда вы освободитесь и научитесь вместо симптома это делать другими вещами, в том числе речью, в том числе своими эмоциями и телом, то симптом не нужен, он будет рядом с вами стоять, не нужно будет вызывать болезни. И вы будете точно здоровы и будете сильны духом. Еще, наверное, даже проиллюстрирую то, что, о чем сейчас Аня говорила, о том, насколько действительно мы в состоянии самостоятельно управлять своим организмом, и управляя своими эмоциями и своими мыслями, мы можем воздействовать на наше с вами состояние, на наше с вами тело. Наверняка все знаете о таком эффекте плацебо. На эту тему очень много сейчас интересных исследований доступны. О том, как плацебо. Плацебо — это эффект ожидания. Человеку дается нелекарственный препарат при различных заболеваниях, и, собственно, человек вылечивается в результате приема не лекарственного препарата, а в результате приема вот такого совершенно водички, грубо говоря, только лишь на эффекте внутренней веры в том, что он исцелится. Еще раз говорю про иллюстрацию. Один из ученых по имени Эванс, он проводил серию опытов, направленных на уменьшение боли. И он сравнивал эффект морфина с порошком плацебо. И в результате плацебо в 56% случаев оказывался по эффекту таким же, как и морфин. То есть обезболивающий эффект у людей вызывало всего лишь позитивные ожидания. И вот такие эффекты плацебо наблюдаются даже в области хирургии. Действительно, было отслежено, что наши эмоции, они запускают механизмы, которые воздействуют на большинство систем нашего организма, если не на все системы нашего организма, иммунные и другие. И если мы не программируем себя на заболевание, на то, что это заболевание может привести к каким-то таким последствиям, то, скорее всего, мы себя на уровне мысли, на уровне своего эмоционального состояния, чувственного состояния, мы поддержим свое тело. Это будет провоцировать очень большое количество тех механизмов в нашем организме, которые будут исцелять наш организм. И результат будет очень-очень приятный в итоге. Поэтому такое взаимодействие, оно существует. Алексей, наверное, основное то, что мы хотели сказать. И дальше давайте уже по вопросам будем уже дальше как-то глубже идти в эту тему, отвечая на те вопросы, которые, наверное, уже появились у слушателей. Хорошо, давайте тогда вот что сделаем. Сейчас я включаю музыкальную паузу небольшую, чтобы нам чуть-чуть отдохнуть, вернее, не нам, а нашим радиослушателям. И после этого тогда мы уже перейдем ко второй части, вопросы от радиослушателей, реплики из чата Народно-славянского радио и из канала YouTube. Ну и вообще разговор по душам. Согласны? Конечно. Хорошо, давайте. продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных 19-й день месяца получения даров природы 7525-го лета Осьмица. О чем говорит наше тело, такова сегодняшняя наша тема живого эфира, автор-сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Как вам песенка? Чудесно. Хорошая. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда будем разбираться, какие же вопросы к нам сегодня поступили из чата Народного славянского радио и из чата канала YouTube Народного славянского радио. Первый у нас был Виталий из Киева. Вопрос в эфир. Насколько физическая культура ослабляет влияние на тело и, соответственно, ослабляет источник? Ну, я отвечу. Виталий, на мой, как бы моя точка зрения здесь выглядит следующим образом. Физическая именно культура ни в коем образом не ослабляет влияние на тело. Ослабляет влияние на тело скорее физическое бескультурие. Если мы говорим, подразумеваем под физической культурой упражнения, которые усиливают подвижность суставов, которые обеспечивают нашему телу хорошую такую качественную динамику, например, быстрая ходьба на протяжении там, получаса в день, и, например, плавание в водоеме, в бассейне, например, хорошая разминка для всего организма, для всего тела, то эти вещи только помогают нашим мышцам крепнуть, поддерживаться нашим связкам, усиливается метаболизм, усиливается кровообращение, очищается кишечник, полноценно работает лимфатическая система. А вот под физическим бескультурием я скорее подразумеваю, ну, во-первых, совершенное невнимание к этому аспекту, совершенно такое забывание о своем теле, когда мы не даем возможности движения своему телу при наличии там, сидячего образа жизни или такого малоподвижного образа жизни. Либо, напротив, когда мы прям вот с головой погружаемся во внимание к своему телу, допустим, там идем в тренажерный зал и фанатично начинаем накачивать мышцы, когда мы свое тело пытаемся подгонять под какие-то существующие стандарты, стереотипы тела для того, чтобы выглядеть в соответствии чему-то, соответствовать тому, что нам навязано. Это, конечно же, уже не способствует оздоровлению, это идет перегрузка, и это перегружает все системы нашего организма, начиная там от мышечной системы. Поэтому вот для меня существует вот такое здесь четкое разделение. И я за первое, то, что помогает, наоборот, услышать себя, и как раз-таки физическая культура, она скорее идет откликом на то, о чем нам тело сообщает, и такой контакт с нашим внутренним источником, с нашей душой, с нашей эмоциональной сферой, с нашей интуицией скорее устанавливает. Угу. Какое-то дополнение будет? Или следующий вопрос? Давайте следующий вопрос. Следующий вопрос такой от Александра Зачиара из Ютуба. Вернее, даже не вопрос, а реплика. Психосоматика – это информационный уровень. Еще существует 4 уровня повреждения тел. Точка. Идем дальше. Ну, я понял, что идем дальше. Нет, Кристина. Алексей, прокомментируем, да? А, хорошо, давайте прокомментируем. А, здесь, так как вопроса нет, скорее можем обозначить, что мы затрагивали психосоматику не только информационный уровень, а вообще взаимосвязь как эмоциональной и телесной, и мыслительной. И больше об этом говорили. Да, и, собственно, если само слово «психосоматика» расшифровывает, это психика и сома — это тело. Да. Это связь именно нашей психики и тела, и это не может отражено быть только на информационном уровне. Это как раз-таки есть затрагивание всех систем, из которых мы вообще сотворены. Да, и то, что я говорила, 3 уровня психосоматики — это именно психосоматика. Она развивается постепенно так же, не сразу у нас возникает большое серьезное заболевание. То есть сначала у нас идут первичные сигналы тела, и они решаемы действительно на уровне эмоций и там решения там, телесных практик. А уже потом затрагивается непосредственно разрушение организма. И, конечно, уже на третьем уровне это уже хронические заболевания. Но вот скорее про вот такие уровни, которые обозначали выше. Теперь готовы к следующему. Хорошо. Так, дальше смотрим, что же у нас. Ну, то есть по тому вопросу дальше вот этого уровня не лезем. В шизотерику не отправляемся. Да. Идем дальше. Кристина Халикова из Ютуба. Реплика. Здравия сказительницам и ведущему. О чем говорит кровоточивость десен и колики в почках, если рассматривать это с точки зрения науки психосоматики? Угу. Оба симптома говорят о... Это, опять же, да, мы можем сказать только о том, что чаще всего мы встречали под этим. О том, что лично у вас, это важно общаться с вами лично и узнать. Но что оба симптома говорят о неуверенности и о большом количестве страхов у человека. О том, что человек не реализует себя и боится показать себя такой, какой он есть. Не умеет ставить реальные цели. Они могут либо очень быть недостижимы, он часто наталкивается на разочарование, неудачи, много переживает, и в дальнейшем неуверенно ставит дальнейшие шаги. И это приводит уже в дальнейшем вот к таким симптомам. То есть это страхи, большое количество страхов, нереальность постановки целей, задач, которые вам по силам, и боязнь проявлять себя, в том числе проявлять свои агрессивные стороны с одной стороны, а с другой стороны показывать свою чувствительность и ранимость. Вот такое. Всё? Да. Кто-то еще что-то добавит или пойдем дальше? Идем дальше. Ёмко ответила. Угу. Хорошо. Так. Дальше следующий вопрос от Антона. Крепкой вам здравы. Раньше много думал за близких. Ходил постоянно напряженным. Сейчас поубавил пыла и собой занялся. Но нижняя часть мышц на шее напряжена постоянно. Где упущение у меня? Благодарю. Антон, ну это вот, скорее всего, как раз о том, о чем я говорила уже сегодня. Если вы ходили постоянно напряженным, скорее всего, ваше тело оно было сжато в передней части. И в эту вот такую зажатость мышечную включаются мышцы шеи, в том числе, и в том числе мышцы задней поверхности шеи. Я говорила о том, что очень большое количество людей, у которых проблемы с разгибателями длинными и короткими шеи. И вот короткие, они в перенапряжении, потому что они работают за себя и, что называется, за того брата. Они на себе несут нагрузку, которую должны выполнять длинные разгибатели шеи. И массаж с мячиком возле стены, который я описывала, а также массаж шеи с помощью полотенечка, с помощью полотенца, которое мы прикладываем к затылочным буграм и на него мягко откидываемся, это те техники, которые вам помогут именно снять перенапряжение коротких разгибателей шеи. Ну, плюс к этому очень важно укреплять длинные разгибатели шеи. Это все упражнения, которые связаны, ну, например, вот попробую описать, когда вы ладошку устанавливаете сзади головы, начинаете давить головой на ладонь, а ладонью сопротивляться голове. Одним словом, когда вы напрягаете заднюю поверхность шеи. Можно сделать такой вариант этого упражнения, лежать на коврике, либо лежать на кровати, желательно с таким весьма жестким матрасом, и давить затылком на подушку. Вот это тоже одно из укрепляющих упражнений. Но очень вам рекомендую, сейчас тоже в интернете немалое количество всевозможных, причем очень хороших упражнений можно их найти для укрепления именно к длинных разгибателей шеи. Если вот как-то рекомендации, мне очень нравятся те практики, которыми делится один из тоже вот таких качественных, на мой взгляд, медиков, Антон Алексеев его зовут, у него очень много видео на YouTube, можно посмотреть, и он очень квалифицированно объясняет эти вещи, и его практики, они очень доступны и не требуют никаких там походов ни в коем случае в тренажерный зал, то, что можно делать, находясь у себя дома, и помогать себе. Если взять психологический аспект, то вы переключили внимание, вы перестали думать, но вы упустили момент с чувствами, что переживание, если не произошло расслабление в теле, если ну, была хронитизация с одной стороны, тогда важно подключать телесные напряжения, телесные практики, но значит, на душевном уровне вы не отпустили ваши переживания, и вы все равно внутри переживаете за своих близких. То есть на душевном уровне вы не переработали этот вопрос, и вы с ним на самом деле находитесь. То есть вам кажется, что вы его снизили, но не решили. Как-то так, да? Угу. Хорошо. Идем дальше. Александр Зарчияр. Реплика в эфир. Для женщин в верхней части козелка есть точка, точка голода. То есть при массировании чувство голода уменьшается. Александр, а для мужиков есть такая точка? Думаю, она универсальна. Но, Александр, я вот о чем хотела сказать. Вообще чувство голода – такое понятие очень относительное. Есть чувство голода, когда действительно наш организм испытывает потребность в пище. И, конечно, можно помассировать точку, но желательно организм покормить. Но еще есть такое психологическое чувство голода, когда мы какие-то проживая эмоциональные состояния, вернее, не проживая их, начинаем заедать их всевозможные пищи, которые для поддержания нашего уровня жизнедеятельности нашему организму, нашим клеткам не требуется. И тут мы хоть замассируемся этой точку, мы как бы на психологическом уровне не снимем для себя вот это вот стрессовое ощущение и будем продолжать заедание. Поэтому это тоже палка о двух концах. А тут нужно понимать, про какое чувство голода идет речь. Угу. Да, то можно замассировать себя. Идем дальше. Антон Полухин из Ютуба. Здравия всем в эфир. Если дыхание стало неглубоким и поверхностным, о чем это говорит? Антон, ну вот тоже уже прозвучал до этого ответ на этот вопрос. Это значит, что уже на уровне тела у вас, возможно, происходит гипервентиляция легких, на это нужно обратить внимание, потому что это может привести к каким-то более глубоким сердечно-сосудистым заболеваниям. А это говорит о том, что вы проживаете какие-то стрессовые ситуации, их не прорабатываете, на уровне тела это проявляется тем, что живот перенапряжен, диафрагма перенапряжена, и вы не даете себе возможность ни глубоко вдохнуть, ни глубоко выдохнуть. Одним словом, вы просто не двигаетесь легко по жизни. Думаю, тут Аня сейчас тоже по психологии добавит. Да, важно, чтобы вы обратили внимание на такие чувства, как тревога, также про страхи, интенсивность ритма жизни, который вы выбрали. То есть это может говорить как о спешке, о таком проскакивании, пробегании жизни и не чувствовании ее. Но также под этим может и скрываться вообще отказ от того, чтобы жить и брать полностью жизнь. Здесь заметьте, что у вас происходит с вдохом и выдохом. Вдох — это то, как мы берем жизнь, как мы берем ее от своих родителей, от предков, как мы ее с благодарностью принимаем и реализуем. А выдох — это то, как мы отдаем миру то, что у нас есть, ну, свой потенциал, свои там, мысли, чувства, действия. И вот здесь обратите внимание. Но что можно порекомендовать вам сделать? Правда, остановиться и начать дышать, просто, но не резко глубокий вдох делать и выдох, а плавно, и посмотреть, какое переживание у вас появится. Единственное, ни в коем случае этого не делать, если вы за рулем или если вы находитесь вблизи транспортных средств, то есть лучше это сделать дома, и хорошо, если не в одиночестве вы это сделаете, потому что могут пойти те переживания, которых вы избегаете. То есть сам факт такого дыхания говорит о том, что вы хотите избежать столкновения с какими-то неприятными для вас переживаниями, которые ну, вы расцениваете как неприятные. И могут пойти слезы, этому тоже не надо пугаться. Mm-hmm. Хорошо. Реплика в эфир от Тианы. Доброго здравия, Алексей, и соведущим. Люди добрые, занимайтесь йогой. Все вышеописанные физические практики йога в себе включает. Всем искренне желаю здоровья. Татьяна, ну тут я могу прокомментировать. Йога, она действительно великолепная практика, но сейчас, к моему большому сожалению, огромное количество йоги, которая в таком фитнес-формате очень легком преподается, и это приводит скорее не к расслаблению, растяжению определенных там мышц в теле, не к глубоко такой неглубокой душевной проработки и духовной проработки, а к очень поверхностному подходу и, наоборот, усугубить может определенные проблемы, которые существуют на уровне тела. Поэтому если действительно идти заниматься йогой, выбирайте себе учителя, который находится в этой практике не только телом, но и всей своей душой, и относится к этому как к определенному пути. Если это вам откликается, это действительно будет очень хорошо работать. Еще такая небольшая реплика. Йога, если вообще в историю практики погружаться, это больше такой мужской путь, и поэтому многие упражнения, они не гармоничны для женского тела. Тут тоже нужно очень внимательно смотреть, какие асаны подходят именно женщине, и очень хорошо, если инструктор по йоге будет понимать эту ситуацию и работать именно с телом женским и с мужским по-разному. Ну, вот такие вот моменты, которые хочу уточнить. Да, и есть люди, которым практика йоги не подходит. Это правда, и их тело от того, что они занимаются практикой йоги как телесной практикой, они эмоционально не разрешают своих вопросов и на самом деле превращаются в такую зажатость еще больше своего тела. Но здесь я соглашусь с Юлей и поддержу в том, что очень большую роль играет тот человек, который ведет практику йоги. Она действительно прекрасна, но не всем людям подходит. И важно, чтобы вы нашли в этом себя, это прекрасно, но действительно это не всем может подойти. Вот разгромили-то, а? Вон набросились. Хорошо, идем дальше. В эфир от Александра Первого. Здравия. Можно узнать, в чем причина хронического насморка и как его вылечить? В скобочках сложно отказаться от капель. Ну, я, Александр, отвечу тоже на уровне тела. Хронический насморк, всевозможные бронхиальные заболевания, всевозможные легочные заболевания – это сигнал о том, что очень сильно зашлакован организм, в первую очередь зашлакован кишечник. И, то есть огромное количество поступает в наш организм пищи, которая образует большое количество слизи. И вот эта вот слизь, которая излишне в нашем организме накоплена в качестве шлака и яда, она не выводится полноценно через основные органы выведения. Основные органы выведения — это кишечник и почки. И вот эта слизь находит в себе выход таким образом. Поэтому я вам рекомендую обратить внимание прежде всего на то, что вы кушаете, насколько много вареной пищи, много нездоровой пищи присутствует в вашем организме. И то, что точно помогает очень мягко справляться, то есть по чуть-чуть двигаться к такому улучшению состояния, это введение в свой рацион большего количества живой, необработанной огнём пищи. В первую очередь зелени. Очень хорошо сейчас в период лета добавлять в свою пищу дикорос, эти травки, которые растут у нас прямо под ногами, там, на полях, лугах, в лесах, делать из них салаты, делать зеленые коктейли. Плюс корнеплоды, овощи. Сейчас очень много сезонных ягод, фруктов, овощей. Вот это вот та пища, которая помогает справляться, выводить слизь из организма. Ну и, конечно же, желательно меньше дать ей возможности попадать. Но если насморк хронический, то, скорее всего, здесь нужно и более глубоко почистить кишечник и лимфатическую систему, желчный, печень. Ну, об этом это просто отдельная тема разговора. Мы сейчас в это не будем точно двигаться. Информации сейчас тоже достаточно для того, чтобы вы смогли выбрать для себя более комфортный вариант, который откликается конкретно вам. Да, если с точки зрения психосоматики, насморк — это, во-первых, в том числе смотрите про принятие жизни и вдох, да, возможность дышать, что у вас с принятием благодарности и принятие от родителей жизни. Второй момент. Очень часто в насморк — это наши слезы, организм хочет плакать. И здесь вы можете вспомнить тот период, когда у вас появились первые проблемы с насморком, что в тот период происходило. Вот. И давать, ну, возможность организму действительно плакать, либо, ну, ну, как бы, да, чаще всего это наши невыплаканные слезы такие. И в том числе это и вопрос самооценки, насколько вы себя уверенно ощущаете и соотносите свои притязания к жизни и получаете то, что вам хочется. То есть это некое желание, ну, уйти от взрослой позиции в жизни и убежать в детскую. То есть важен кто-то другой, чтобы пожалел, некого тепла не хватило в жизни. Вот. И это в том числе перенесенные заболевания могли быть, которые дали осложнения. Но опять же, когда дается выход эмоциональный, то от капель вы откажетесь. Они вам просто будут не нужны. Хорошо. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Диагноз ДЦП о чем говорит с точки зрения психосоматики? Благодарю, будь добру. Ну вот, что бы я могла сказать, диагноз ДЦП — это диагноз, ну, который врождённый, да, может быть, либо там иногда бывает приобретённый при родах какое-то травмирование происходит серьезное ребенка. Тут тоже нужно смотреть скорее на это. И тут, я думаю, уровень уже не психосоматики, тут уровень глубокий родовой. Это и психосоматический, но однозначно нужно смотреть уровень рода, уровень семейной системы. Это точно не только уровень индивидуального человека, личности. То есть это важно смотреть, разбираться. Как правило, это определенные динамики в семье и вообще в роду, которые приводят к, ну, появлению такого заболевания у потомков. Угу. Хорошо. Тимофей, вопрос в эфир. Хотелось бы послушать ваше мнение о практике «оковозрождения», в скобочках 5 тибетских жемчужин. И можно ли ее совмещать с другими практиками? Тимофей, ну, что касается этой практики, ну, вот такие, вот такого вида практики, они всегда затрагивают не только уровень физического тела, но и энергетического тела нашего, духовного, эфирного тела. Это вот то, о чем я говорила выше, касаясь йоги в том числе. И относиться к этому, к этим практикам просто как к каким-то фитнес-тренировкам, ну, смысла нет просто, потому что можно действительно навредить, не будучи готовыми войти действительно глубоко в эти практики. Лучше прибегнуть к каким-то более таким понятным советским, может быть, даже гимнастическим упражнениям, которые помогают поддерживать состояние тела. Если вы готовы идти в эту практику как в глубокую энергетическую практику, то это, конечно же, пожалуйста, здорово. Что касается этой практики для женщин, тоже она была изначально разработана как мужская практика. И очень много наблюдаю женщин, которые начинают тоже так слепо, скорее, подчиняясь какой-то популярности этой техники, двигаться в нее и не справляться ни со своими эмоциональными состояниями, которые могут тоже подниматься, потому что практика, мы через тело можем работать с эмоциями, тоже вот о чем Аня говорила, там только одним дыханием можно встретиться со своими непрожитыми чувствами, причем чувствами очень глубокими, там, идущими корнями глубоко в детстве. Поэтому здесь нужно быть осторожным и мужчинам, если вы не совсем понимаете, что это за практика, а женщинам я бы вообще ее не рекомендовала. Что касается совмещения с другими практиками, естественно, это возможно. Опять-таки, если вы понимаете из глубины суть этих техник и понимаете, какие практики могут либо дополнить их, либо какой-то усилить эффект. Но вот только я за то, чтобы во все практики двигаться глубоко, понимая, во-первых, ради чего вы выбираете именно этот путь для себя, а во-вторых, чтобы вы понимали, как они работают, причем работают на разных уровнях. Хорошо. Дальше не совсем по теме вопрос, но все-таки Александр из Ютуба пишет: «Дорогие ведущие Народнославянского радио, было бы здорово также провести беседы про НЛП. Что скажете?» Ну, у меня есть опыт прохождение тоже практик нейролингвистического программирования, практики, если взять отдельно, действительно, там есть очень работающие качественные практики, но опять-таки этой методики очень сильно сейчас, она такую популярность приобрела, и отношение к ней очень поверхностно и используется очень часто в целях манипулятивных. Вот я против такого использования этих практик, которыми можно в действительности глубоко работать, помогая себе, помогая своим близким, там, ну, если психолог работает со своими клиентами. Поэтому тема НЛП, ну, я в ней точно не глубоко работаю, поэтому это только если специалист должен быть, но свое отношение к, вообще к этой теме я, ну, вот, озвучила. Ну да, в свое время я тоже проходила обучение НЛП и проходила, но грустно сейчас тем, что очень действительно та идея хорошая, которая есть в этом направлении, она трансформировалась, и то, что сейчас преподносится, ну, я сейчас за все, понятное дело, не могу говорить группы обучающих, которые происходят, но из того, что я сталкиваюсь, это действительно больше стало техничным, манипулятивным, хорошо там эффективно для бизнес-среды, но если брать вопросы терапии, то это, ну, там, в коучинге применяются, но если вот брать действительно терапевтические вещи и работа с симптомами, с телом, то вот изначально идеи там есть хорошее действительно зерно и есть некоторые практики, но на данный момент я не в этом направлении. Я его, ну, то есть отвечать за него точно не готова. Но скорее сейчас настороженностью отношусь к данному направлению, хотя действительно там ресурс есть очень хороший, но его уже трансформировали, неизвестно, будет ли он нам передан. В связи с тем, что было услышано выше, наверное, если уж проводить какой-то эфир по НЛП, надо проводить его с точки зрения, как защититься, чтобы вами не манипулировали. Просто давать какие-то навыки по НЛП – это, наверное, и неправильно, поскольку это такое узкое направление. Да. Вот. И, во-вторых, это все-таки техника специализированная, которую так вот за один или два, или даже три часа полностью не познаешь. А вот как защититься от манипулирования, как разгадать, определить, манипулирует тобой или нет при помощи того же НЛП, это, наверное, было бы очень интересно. Хорошо. Дальше идем. Да. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, Юлия и Анна. Когда человек внутри себя разговаривает, это кто говорит? Что это за сущность ведет разговор? То есть тук-тук-тук, кто там? Да это же я. А, ну давай, заходи. Итак, кто же там с нами разговаривает, когда человек говорит сам с собой? Если не уходить в клинические аспекты, кто бывает, разговаривают различные части личности, но вообще это внутренний диалог, который человек ведет с собой. Из-за того, что находиться в контакте с собой и в молчании, в внутренней тишине, на самом деле единицы людей умеют. Это вы говорите с собой, это ваш внутренний диалог, то, что вы не озвучиваете в жизнь, то напряжение, которое, те мысли, которые вы постоянно внутри себя решаете, такой некий невротический механизм. Как только вы в контакт с собой приходите, контакт со своим телом, эмоциональным реагированием, то на самом деле диалог такой уходит, в нем потребность исчезает. И вот один из способов, который помогает свой диалог сделать потише немножко, приостановить, это как раз-таки работа с дыханием, с глубоким дыханием, когда вы глубоко дышите, еще когда вы начинаете слушать свое дыхание, концентрироваться прямо вот на том, как у вас воздух входит, выходит, это помогает уйти немножко из головы и погрузиться в ощущение тела. И когда вы в контакт с жизнью, с тем, что в данный момент происходит, то потребность, в том числе, опять же, внутреннего диалога такого, она будет уходить. То есть внутренний диалог, он возникает тогда, когда человек избегает присутствия сейчас в настоящий момент в своей жизни. Когда входит и выходит, мне это напомнило ослика ИА. Это хорошо, да. А вот когда про неврологию, то как-то это шизухой попахивает. Так, человек перегрелся где-то и начинает сам с собой разговаривать. А как же высшие материи, божественное что-то, душа, ну и все остальное? Ну ладно. Идем дальше. Оксана Бреннер из Ютуба. Вопрос. Здравия. Знакомы ли вы с гормональной гимнастикой тибетских монахов? 5 минут в день, не вставая с постели. Мне такая гимнастика нравится. А вы что про нее скажете? Оксана, ну вот про гимнастику тибетских монахов я говорила выше, это самая гимнастика. Обратите, пожалуйста, внимание, будучи женщиной, что это гимнастика, ну, скажем так, придуманная тибетскими монахами. Это мужчины, во-первых. Во-вторых, это мужчины, которые находятся ну, в особом как бы, контексте. У них свое мировоззрение, и они... ну, как бы их жизнь, она подчинена своим целям. И все, что они делают, в том числе в числе практик телесных, направлено на решение их задач. Если вам, как бы, посчитайте просто более внимательно, подходят ли определенные техники и для женщин, и для мужчин. Потому что, несмотря на нашу схожесть, мы там обладаем один, там, парой ног, парой рук и так далее, внутренними органами одинаковыми, по своей все-таки сути, по своей энергетике, по там, особенностям определенным тоже, женщины и мужчины различаются. И даже физические упражнения, уж тем более гормональные упражнения, подходящие мужчинам, они совершенно могут быть дисгармоничны для женщин. Поэтому просто поизучать этот вопрос не на уровне каких-то популярной литературы, а поглубже, насколько это действительно адекватно вашему организму, вашему женскому организму. Если вы сделаете для себя вывод, что это вам подходит, замечательно, но ответ может быть и противоположным. Да. Вот только человек настроился, 5 минут лежа с утречка на тебе. Все испортили. Пожалуй, я тоже делать не буду. Идем дальше. Не монах я. Александр из Ютуба в эфир. Благодарю вас за лекцию и за ответы на вопросы. Сейчас я занимаюсь боксом и тягаю железяки в зале. Я слышал, что после 35 надо уходить от этого фанатизма, потому что ресурс тела уже другой. И заниматься растяжкой и йога. Так ли это? Без спорта не могу жить. Александр, ну если вы вот перечисленным выше занимались фанатично, то я думаю, тут не нужно даже ждать 35 лет. Я против фанатизма в принципе абсолютно во всем, в том числе в занятиях физкультурой и спортом. Если это то, чем вы занимаетесь, укрепляет ваше тело, там, поддерживает ваше эмоциональное состояние, помогает вам ну, как-то двигаться к вашим целям, к вашим задачам в вашей жизни более качественно и гармонично, то замечательно. Поэтому тут просто нужно опереться на то, насколько действительно вы фанатично либо не фанатично в этом находитесь. То, что своему телу нужно уделять внимание в любом возрасте, то, что в любом возрасте нужна и физическая, и силовая нагрузка, и растяжка, и расслабление глубокое, это безусловно. Тут нету никакой привязки к возрасту. Это нужно и в 15 лет, это нужно и в 75 лет. Опираться нужно просто на свой организм и точно не фанатично в этом находиться. Да, однозначно разбираться с самим вот понятием, действительно ли вы фанатичны в этом, и что сейчас с вашим телом происходит. И я бы рекомендовала заметить то напряжение, которое вы выбрасываете в железки, в бокс, йога, конечно, и растяжки не смогут заменить этого. Ну, точнее, не смогут сразу. Это совершенно два разных направления. Но важно, чтобы вы обратили внимание на тот уровень напряжения, агрессии и стресса, который у вас есть, и находили способы его снять и работать с ним не через бокс и не через железки. И тогда постепенно вы найдете то физическое направление, которое будет вам подходить. Но точно заметите эмоции, которые за этим стоят, за этой потребностью фанатично быть в боксе и тягать железки. Идем дальше. Сергей Агарков из Ютуба. Вопрос в эфир. Почему начинается аритмия сердца и можно ли ее вылечить без лекарств? Ну, что касается аритмии сердца, здесь тоже может быть очень большая связка с дыханием, как вы дышите, и с тем, что мышечная система, она находится в большом перенапряжении, и тело таким образом на это реагирует, это уже аритмия сердца, это уже скорее следствие. Если вы, конечно, не говорите о заболевании, там, как врождённом заболевании, именно приобретённая ситуация. Да, и сердечные заболевания, здесь, правда, может быть очень много стоять причин, нужно разбираться, но то, что проявляет сердце, это то, как мы проявляем жизнь, любовь, как мы ее отдаем, как мы проявляем своим близким, показываем, что мы их любим. И вторая сторона вопроса — это то, как мы берем и просим к себе любовь, и проявляют ли к нам близкие любовь. В том числе будет связка с обидой к близким людям часто. Но плюс это и вредные привычки, в том числе алкоголь, зависимости приводят, спортивные нагрузки в подростковом возрасте, они тоже в дальнейшем во взрослой жизни часто у людей с аритмией потом наблюдаются. Но вот важно, вот такие бы я рекомендовала проверить, как у вас с проявлением любви в жизни и принятием любви к себе. Прощением в том числе. Вот еще и с прощением глубоких обид. То есть вот сердечные заболевания — это часто, когда человек вот копит обиды и носит в себе, молчит, зажимает полностью, не рассказывает об этом никому, о том напряжении, об утратах. И это все дает на сердце. То есть это все, что касаемо очень близких вам людей будет. Нужно смотреть на эту сторону вашей жизни. И можно ли вылечить без лекарств? Тут как бы я за то, что да, если вы к этому готовы, вы готовы действительно такой проследить путь к причине, что стоит за физиологической вот такой реакцией, где вот те скрытые корни, о которых Аня сказала. Угу. Идем дальше. Алексей Анатольевич из Ютуба. Здравия, вопрос эфира. О чем говорит сильное снижение веса? В скобочках перестали употреблять мясо. Спасибо. Алексей Анатольевич, ну, во-первых, насколько сильное снижение, насколько оно критично либо не критично. Если вы изменили свой образ питания, естественным образом организм перестраивается. И вообще смена любого питания, она является стрессом для организма. Организм, вот то, что я сказала выше, он очень мощно начинает перестраиваться. И такой эффект может быть совершенно естественным для организма. Нужно смотреть, будет дальше, насколько организм потом войдет свой естественный вес. Будет ли этот вес адекватным для вашего тела? Будет ли вам в этом теле адекватно? Поэтому тут очень сложно ответить как-то общими словами. Тут нужно более подробно с вами, вам задавать много вопросов. Как вы питались до этого? Как вы жили до этого? Кроме мяса, что вы сейчас употребляете, что перестали вместе с мясом употреблять? Или опять-таки, насколько это критично? Может быть, просто здоровая перестройка идет, а может быть, какие-то ситуации, которые еще нагружены? Ну, однозначно, это стресс для организма, и надо быть обязательно к себе внимательными. И действительно, хочется вам много вопросов задать. В связи с чем и кроме употребления мяса, что в ближайшие полгода-год происходило в вашей жизни и до 3 лет? Так, хорошо. Александр из Ютуба в эфир. Сейчас пропагандируется вегетарианство и сыроедство. Что лучше? Это реально, если всю жизнь активно употребляю мясо для спорта? Начну, наверное, я отвечать, так как являюсь вегетарианкой уже с 7-летним стажем, и у меня опыт сыроедения. Пропагандируется, мне это слово очень нравится. Если вы в это хотите пойти только из соображения, что это пропагандируется, это популярно, то мой был бы вам ответ точно нет. Потому что это... Во-первых, это огромный действительно стресс для организма, и вы должны к этому быть готовы. Во-вторых, это перестройка не только на уровне тела, но и перестройка на уровне психики. И вопрос, для чего вам в это идти? Поделюсь своим опытом. У меня произошел абсолютно естественный организм от мяса и потом от большинства продуктов. Просто мой организм перестал хотеть их кушать, и для меня это была совершенно не стрессовая ситуация, очень комфортная. И это тоже длилось не один, там, не два дня. Для моего организма это очень благотворно. Я мясо вообще не хочу. И в моем рационе там 90% это именно же пища, такая вот то, что сейчас относится к сыроедению. К сыроедению она живая, не она обработанная огнем. Это питание дает моему телу очень много энергии и позволяет мне находиться в расслабленном состоянии. Очень много наблюдаю людей, которые переходят, идут в вегетарианство и в сыроедение, опять-таки подчиняясь вот этой вот волне популярности. Они совершенно к этому не готовы. И при переходе на такие типы питания их организм и вообще их психика реагирует очень большой внутренней агрессией и злобой. Они не успокаиваются, не набирается энергия, а наоборот, ее начинает терять, потому что не было, этот шаг не был сделан, потому что пришло время для этого шага. Для меня абсолютно точно, что люди в этом смысле очень разные. Кому-то, для кого-то гармонично всю жизнь есть мясо и при этом сохранять свое здоровье хорошим, не идти там ни в излишки веса, ни в какие-то психологические тоже реакции, которые разрушительны. Для кого-то очень гармонично быть вегетарианцем, для кого-то очень гармонично питаться только сырой пищей. Я, пройдя такой свой немаленький путь в питании, пришла к для себя выводу, что самое гармоничное питание — это питание интуитивное, когда вы слушаете свое тело, свой организм, и оно само вам говорит о том, что ему нужно в данный момент скушать. Но для такого пути тоже нужно сделать определенные шаги. Если вы употребляете большое количество заведомо вредных продуктов, там, каких-нибудь химических напитков, консервированной пищи, ну и список можно перечислять далее, то, конечно же, это загрязняет очень сильно организм. И от таких продуктов можно с легкостью и готовностью отказываться. Но даже в данной ситуации это делать нужно постепенно и мягко. Вот. А уже переходить к таким кардинальным типам питания нужно только из такой большой внутренней готовности. Ну и еще последнее, что по этой теме сказать. Очень важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это кушаем. Можно перед собой иметь стол, накрытый большим количеством ягод, фруктов, овощей и зелени, и съесть это, ненавидя эту пищу, не получая от нее удовольствия, либо просто накидать в свой организм эту пищу, не переживав ее тщательно. И точно ваше тело не будет здороветь на таком питании. А можно съесть даже самое вредное пирожное, но испытать, как с гурманством его кушать, получать от него удовольствие каждой своей клеточкой. И если вот вы сейчас принимаете решение съесть это пирожное, вы получаете одно удовольствие, то при таком употреблении ваше тело и ваш организм, он получит, ваша психика, гораздо больше пользы. Поэтому не только то, что мы едим, но еще и как мы это едим, тоже очень важно. Все, дополнений не будет? Присоединяюсь, достаточно полный ее ответил. Угу. Хорошо. Смотрим еще, какие вопросы к нам поступили. Максим Шкабрин. Вопрос в эфир. Женщины снимают нервные напряжения слезами. А как быть мужчинам? Есть ли методики, как снять стресс, когда реально уже кипишь? Благодарю. Ну, даже женщины не всегда снимают напряжение слезами. Слезы бывают тоже разные, манипулятивные, действительно очищающие. Ну, и мужчинам тоже не противопоказано плакать, по-настоящему искренне высвобождать свои чувства. Если там брать не слезы, то это дыхательные практики, это здоровая физическая нагрузка, это нахождение на свежем воздухе, это, возможно, какая-то силовая нагрузка в качестве там, каких-то боевых видов спорта, которые помогают тоже высвободить накопленную агрессию и энергию такую, которой не было выражения адекватного. Но, а слезы, повторюсь, это способ тоже очистить себя, и для мужчины он тоже... Просто у нас к этому такое сформировано отношение. Мужчины тоже плачут. Да. Ну и здесь что можно еще сказать в том, что хорошо помогает снимать нервное напряжение, это разделение и разговор с близкими людьми. Это друзья, с которыми вы можете поделиться, где вы можете действительно признать, что у вас что-то не справляется, от чего-то вы устали. Это не обязательно будет слезы, да, и нужно плакать, но где вы действительно признаете, что это напряжение есть, но не сами с собой пытаетесь что-то с ним сделать, действительно разделяете с теми людьми, которые вокруг вас есть. Хорошо друзья, хорошо близкие люди, родные люди, психолог, там, единомышленники, которыми вы можете с коллегами поделиться этими переживаниями. Просто не надо его подавлять. Серк из Ютуба. Здравия, девушки. Здравия, Алексей. Дисфункция височно-ниже нижнечелюстного сустава, всегда ли подобные нарушения переходят в изменение тонуса мышц шеи и так далее? Ну, Серк, я так понимаю, Сергей, позвольте, так буду к вам обращаться. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, причины у нее могут быть разные. От элементарных каких-то стоматологических проблем, не вылеченных ранее, до стрессовых ситуаций, которые тоже проживаются. И дисфункция приводит скорее к изменениям, которые случаются на лице. Это приводит к очень сильным челюстным зажимам, когда перенапрягается жевательная мускулатура, очень сильно перенапрягается область рта, там тоже у нас находится большое количество различных мышц. И опять-таки следствием этого могут всевозможные быть проблемы, связанные с зубами, переходящие в какие-то тоже последующие заболевания от зубов. К шее я бы это точно не относила. Скорее, если вы зажимаете вот эту вот область челюстную, у вас уже есть эта дисфункция, возможно, у вас уже есть зажатость тоже в области шейного отдела позвоночника. Ну, потому что напомню, что на такие вот стрессово-спазмирующие ситуации организм реагирует с зажатием большого количества мышц, они так вот зажимаются одновременно. Поэтому не обязательно одно провоцирует другое, но, возможно, параллельно существование другого и третьего. Но с челюстными суставами нужно работать и можно работать. Для этого тоже есть всевозможные расслабляющие техники и определенные гимнастические упражнения из лицевой гимнастики, которые помогают очень экологично вот, выводить вот это вот из какой-то такой дисфункции. Хорошо. Идем дальше. Иван, здравия, ведущий. Скажите, пожалуйста, проблемы с зубами, а в частности кариес, желтизна зубов. Благодарю. Понятно. Но тоже отвечу на уровне физики. Связано, естественно, прежде всего с питанием. Чем мы кормим свой организм, каждую свою клеточку, насколько мы очищаем его. И если там много сахара содержащего, рафинированного сахара, кофе, какая-то такая пища, которая у нас попадает в наш организм, она сказывается на проблемах с зубами. Нужно понимать, что наш как бы рот – это начало нашего пищеварения. Вся пища попадает в рот. И если эта пища не совсем гармоничная для нас, очень химическая, консервированная, то процессы, разрушающие тело, они уже начинают происходить на уровне зубов. А потом, попадая пища глубже, естественно, не до конца перерабатываясь, накапливаясь токсинами и ядами, это потом в том числе отражается и теми проблемами, о которых вы пишете. Проанализируйте, что вы кушаете и что вы можете с этим сделать, не резко меняя свой образ питания, а постепенно, к чему вы готовы. Это вот на уровне нашего физического тела. Угу. Ну и опять же, проблемы с зубами, это будет про невозможность либо сложность при столкновении с новыми идеями. Вообще зубы — это пережевывание, да, и если на эмоциональный и ментальный переходить уровень, то это неспособность перерабатывать чужие идеи, вычленять то, что действительно важно вам, нужно вам, и вы принимаете. То есть тяжело разбираться в информационном потоке, нерешительность, неуверенность и много сдерживания. Много сдерживания, в том числе раздражение, агрессия, таких чувств. И тут вот тоже, о чем говорили уже далеко выше, о том, что не нужно какой-то свой симптом анализировать однобоко, с одной точки зрения. То есть что за этим стоит с точки зрения психологии? За этим может стоять элементарное невнимание к себе, к своему организму. Да. То есть если вы сидите очень много, то это точно невнимание к своему телу, вы не даете ему движения. Если вы кушаете пищу, которая не полезна для вашего тела, это точно неуважение к вашему телу, и оно будет реагировать всевозможными болезненными ситуациями. За этим, конечно, вот за неуважением к своему телу и будут стоять психологические вещи. А те действия, которые вы совершаете каждый день, элементарно поддерживая жизнедеятельность свою, они в ваших руках. Да. Плюс наследственность, передач, какие зубы у ваших там, родителей, бабушек, дедушек. Это тоже большую роль играет в том, ну, вот с желтизной, например, вопроса, какой цвет, оттенок, что. И там, есть ли привычки вредные тоже про это. Это все, конечно же, откладывает отпечаток. И важно на разных уровнях, ну, на всех уровнях на этот вопрос, чтобы вы посмотрели, а не действительно зацепились за что-то, ну, одну какую-то ответ. Хорошо. Ну что же, все вопросы, я смотрю, мы озвучили, все реплики зачитали. И наступает самый классный, с моей точки зрения, момент нашего эфира, когда мы можем подводить итоги того, что здесь было произнесено, итоги нашего сегодняшнего общения. Предлагаю вам подвести жирную черту из всего сказанного. Можно что-то посоветовать, можно как-то вот прям сказать. А для того, чтобы все было хорошо, нужно, исходя из того, что мы сказали, сделать вот так, так и так. На этом до свидания, друзья. Будьте счастливы, здоровы, ну и так далее. Ну, что бы я хотела сказать, это то, что все в наших руках. И внимание, либо невнимание к себе, к своему телу, к своим эмоциям, к своим чувствам, оно как следствие ведет либо к здоровью, либо не к здоровью. И если мы делаем шаги по направлению к себе, то, естественно, мы получаем в ответ хорошее, здоровое тело, здоровый организм. Если мы что-то не доделываем, мы получаем определенные вещи, которые уже как-то так или иначе изнашивают наш организм. Мне очень нравится одна фраза о том, что старость — это не следствие возраста, что с возрастом наш организм не должен выглядеть дряхлым и больным. Скорее, годы, они отражают все то, что мы для себя в течение этого времени сделали, либо не сделали. И в 60, и в 70 лет мы можем иметь хорошие мышцы, хорошее глубокое дыхание, быть внутри счастливо, открытой жизни, делиться своей мудростью, продолжать функционировать на полную, как бы на все 100. И это в наших с вами руках. Да, я хотела бы пожелать, чтобы вы были внимательны к себе, взяли ответственность за свою жизнь на себя, признали, что здоровье и нездоровье — это ваш выбор. И что только вы можете этот вопрос решить, и в ваших силах, и ресурсах, и умственных, и психологических, и физических это все есть. Главное, чтобы вы выбрали себя, благодарите жизнь, благодарите себя, что вы живете в этом мире, благодарите своих близких, любите и будьте здоровы. Вот так все просто. Все зависит от вас. Ну что же. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 июля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 19-й день месяца получения даров природы, 7525-го лета, осьмица. О чем говорит наше тело, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Юлия Ковалева, Анна Ахчурина, автор-сказительницы. Низкий поклон вам за очень интересные свои наблюдения, высказывания. Как говорится, приходите еще, не забывайте о нас. Нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube Народнославянского радио низкий поклон за то, что вы так активно участвуете в эфирах, пишете свои реплики, вопросы. И от раза к разу я замечаю, реплики становятся более осмысленными, не просто так, лишь бы что написать. И вопросы достаточно интересные по существу, даже если они, казалось бы, не касаются непосредственно темы эфира. И это говорит о том, что, в общем-то, собирается достаточно интересная команда. Не просто секта полоумных, которые бегают, выпучив глаза, и всем пытаются доказать, как надо спасать мир, а именно осознающие эту жизнь люди. ведущие люди. А это меня очень сильно радует. Ибо ведущий человек, он спасет и себя, спасет весь мир. Это само собой для него разумеется. А где будет правильное житие самого человека, где будет крепкая семья, там будет, в общем-то, и крепкая наша держава. А этого нам сейчас очень и очень не хватает. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся и увидимся. Быть добром. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.